Акт 1. Тангламиса. Часть 1. Леди. Она глядит наружу, сквозь окно кареты. Там кромешная темень. Ночь обрушилась на землю мгновенно. Ей хочется услышать, каким же именем к ней обратятся. В первые дни путешествия сквозь сырые, ветвистые, темно-зеленые леса Бретони она еще была леди Рассиль, носила имя, закрепившееся за ней на родине в течение всего пути до неприветливого Серого моря. Переправа прошла благополучно. Отец Рассиль, герцог Кривобород, положил конец набегам норманов, прежде угрожавшим каналу. В борта корабля легонько бились невысокие круглые барашки волн, похожие на завернувшийся край пергамента. Так они оказались на берегах Британии. В диких краях, на скалистом острове, который на картах напоминает кусок гнилого мяса, объеденный со всех сторон. Новые местные возницы их кареты говорит на диковинном саксонском. Значит, и у нее самой имя должно быть теперь похожее на саксонское. Может быть, леди Розель? Британия. Сначала вокруг тоже были деревья, но позже предели, а затем исчезли совсем. Остались лишь низкие, ощетинившиеся колючками кустарники, а над ними — неуютно бескрайнее небо, серое, как море, испятнанное хмурыми тучами, похожими на дым далеких костров. Теперь лошадям на крутом спуске приходится нелегко. Рассиль их не видно, но хорошо слышно, как каменная осыпь на дороге расползается у лошадей под копытами. Слышен протяжный, равномерный шум ветра. Значит, вокруг лишь трава, трава и камень. Ни одного препятствия, ни одного дерева не встречается на пути ветра. Ни единая ветка, ни единый лист не нарушает его монотонный гул. Так она понимает, что они прибыли в Гламис. «Леди Рассила?» Ее вновь мягко подталкивает служанка. Вот оно, язык скотов. Нет, шотландцев. Ей придется говорить на языке народа ее будущего мужа. Теперь это и ее народ. Да. Даже сквозь вуаль Хавис Рассиль различает ее дрогнувшее лицо и хмурый взгляд. Уже который час вы не молвите ни слова. Мне нечего сказать. Но это не совсем так. В молчании Рассиль есть свой умысел. Ночью невозможно разглядеть, что за окном. Но она может слушать. Хоть и слышит по большей части отсутствие звуков. Нет ни пения птиц, ни жужжания насекомых, ни возни животных в подлеске или под корнями, ни стука топора лесоруба, ни перезвона ручья по камням. Ни единая капля ночного дождя не падает с листа. Здесь нет никаких звуков жизни, и тем более Бретони. А ничего другого Рассиль прежде не видела. Все, что есть здесь знакомого — пасмурный вид Хавис. «По приезде герцог будет ожидать от вас письма, когда завершатся все церемонии», — обтекаемо говорит Хавис. Она может назвать свою госпожу полудюжины имен на разных языках, но почему-то сейчас не находит подходящего слова для свадьбы. Забавно, что Хавис не может произнести это слово, хотя и притворяется невестой. Впервые узнав об этом плане, чтобы она переоделась служанкой, а Хавис — невестой, Рассиль сразу решила, что он нелеп, а на деле он оказался еще нелепее. Но именно поэтому сейчас на ней тусклого цвета платье и жесткой грубой шерсти, а волосы убраны под чепец. На противоположном сиденье кареты Хавис, чьи запястья и шеи увиты блестящими жемчугами. Рукава ее платья широкими раструбами не спадают до земли. Плотный белый шлейф вьется по полу, будто поземка. Молочно-матовая вуаль на голове скрывает волосы. У Хавис они тоже светлые, но другого оттенка. Они со служанкой-ровесницы, Но у Хавис крепкое телосложение норманки и широкие плечи. Их маскарад никого не обманет. Достаточно взглянуть даже на их тени, чтобы распознать подмену. Это нарочитое самодурство. Так ее будущий супруг проверяет границы своей власти. Подчинится ли герцог его прихоти? Однако в то же время Рассиль допускает, что его могли побудить к таким мерам и более мрачные причины. Возможно, Тангламиса опасается измены в собственных землях. Рассиль — подарок Тану за союз. Точно так же и Хавис была некогда подарком для ее отца. За то, что герцог не послал свои корабли в пролив, когда имел такую возможность. Норманы смогли отплыть без боя, и за это Хастейн, их вождь, предложил герцогу одну из своих многочисленных бесполезных дочерей. Отец Рассиль куда более дальновиден, нежели неотёсанные разбойники из народа Хавис. При дворе Кривоборода даже внебрачные дочери наподобие Рассиль воспитываются как благородные дамы, если герцог предполагает в будущем найти им должное применение. Но, как выяснила Рассиль недавно, ее делает полезной отцу не знание нескольких языков. Она знает свой родной бретонский язык, свободно говорит на анжуйском, хорошо владеет нормандским, благодаря Хавис. А теперь по необходимости освоила и язык скоттов, хотя его резкие звуки как будто царапают ей гортань. Ее польза не в ее удивительной памяти. Она способна запомнить лицо каждого проезжего дворянина, когда-либо побывавшего при дворе Кривоборода, и выучить в замке по имени каждую повитуху, каждого слугу и просителя, внебрачного ребенка, солдата, а также удерживать в голове все их мелочные связи и особо острые желания, крохотные осколки чувств, поблескивающие будто вкрапления кварца в стенах пещеры. И если герцог скажет: «До меня дошли слухи, что в Наанете есть шпионы. Как мне изобличить их?» Рассиль может ответить ему: «Есть один конюх, который подозрительно чисто говорит по-анжуйски. И во всякий праздник он старается ускользнуть на задворке с некой кухаркой». И тогда герцог отправит людей ждать в засаде на задворках. И те поймают кухарку и будут пороть ее до крови, пока анжуйский шпион, лжеконюх, не сознается. Но нет. Теперь Рассиль ясно это понимает. Она полезна по той же причине, по которой обречена на провал затея с переодеванием. Она прекрасна. Незаурядно красива. Красивы иногда бывают и шлюхи, и служанки, но никто не спешит записывать их в благородные дамы и обрежать в кружевной подвенечный наряд. Это иномирная, жуткая красота. Иные при дворе Кривоборода зовут ее смертоносной. Ее глаза — яд. На ней метка ведьмы. «Вы уверены, лорд Варвик, благородный герцог Кривая Борода, что она не анжуйка? Говорят, что правящий дом Анжу по крови ведет свой род от женщины-змеи и мелюзины». У Жифруа Серого Плаща, правителя Анжу, было не менее десятка детей и вдвое больше бастардов. И все они настойчиво стремились ко двору Кривоборода. Светловолосые, прилизанные и вкрадчивые, будто лисы. Отец не постеснялся бы открыто признать, что у него была любовница из Анжу. Хотя, возможно, Серый Плащ оскорбился бы предположению, что от его крови могло явиться на свет столь противное природе создание, как Рассиль. Но герцог промолчал, не подтвердив подозрения, и молва пошла дальше. Это небывалая белизна ее волос, словно они источают лунный свет. И ее кожа, вы видели? В ней не кровинки. Она бледна и холодна, как форель. А ее глаза? Один взгляд в них может ввергнуть смертного мужа в безумие. Один приезжий дворянин под влиянием этих слухов отказался смотреть Рассиль в глаза. Ее присутствие за пиршественным столом так напугало гостей, что погубило торговый союз. А после тот же дворянин, он носил прозвище Летрише, обманщик, увез эту историю с собой в Шестаден. И Блуа и Шартер в ужасе отшатнулись от Кривоборода, не желая иметь дел с его двором, полным коварных волшебниц. Поэтому Рассиль заставили носить тонкую кружевную вуаль, чтобы уберечь всех мужчин мира от ее глаз, насылающих безумие. Тогда ее отец и осознал, что лучше бы придумать какую-то свою легенду, способную развеять страхи, без надзора, заполонившие все окрестные земли. «Тебя, должно быть, прокляла ведьма!» Он произнес это тем же тоном, каким объявлял о распределении военной добычи. Так это назвал герцог, и его слова сделались единственной правдой. И концы в воду. Бедная, ни в чем не повинная роженица, любовница герцога, истекающая кровью на постели, странно молчаливое дитя у нее на руках, и ведьма, мечущаяся за окнами. Тени, дым, треск молний. Эхо злобного хохота гремело во всех коридорах замка. И долгое время после той ночи от стен разило серой. Герцог поведал эту историю собранию французских дворян, тех, кто был так напуган слухами, что отказался от договоров и торговых сделок с ним. И в тот же миг придворные Наанеты начали сумрачно кивать. «О, да, да, я тоже припоминаю». И лишь когда все гости и придворные ушли, и Рассиль осталась наедине с отцом, она, ей не исполнилось тогда и 13 лет, рискнула задать вопрос. «А почему меня прокляла ведьма?» Перед Кривобородом лежала его излюбленная шашечная доска. Черно-белые ее клетки истерлись. Поблекли за годы службы. Не отрываясь от нее во время разговора, он расставлял фигурки. Дамки, так назывались шашки последнего ряда, почти как женщины. «Ведьма не нуждается в приглашении», — сказал он дочери. «Ей довольны и лазейки, куда возможно было бы проскользнуть. Не так важна причина, лишь возможность». Никто не знал точно, как выглядят ведьмы, а значит, до какой-то степени всякий мог представить по-своему, как должна выглядеть ведьма. Но все же все были согласны. Случай Рассиль весьма походил на распространенное ведьминское проклятие. Наливное яблочко с гнилой сердцевиной. «Твоя дочь будет прекраснее всех девушек, лорд Варвик. Но один лишь взгляд в ее глаза будет сводить смертных мужей с ума». Рассиль и сама понимала, что это объяснение сулит ей лучшее будущее. Лучше быть девушкой, которую прокляла ведьма, чем ведьмой. Не колдуньей, а лишь отмеченной печатью колдовства. Но... «Теперь тебя стоит звать Рассиль Тысяча Вопросов?» Раздраженно отмахнулся Кривоборот. «Ступай прочь! И считай, что тебе повезло, что при виде тебя удрал, поджав хвост, всего лишь обманщик, а не тот парижский слабоумный, который не может удержать в узде своих вояк-вассалов». Парижский слабоумный постоянно затевал войны с половиной других герцогств и был отлучен от церкви дважды. Так Рассиль узнала, что мужчина может называть себя великим, даже если единственное великое, что он сделал в жизни — колоссальное, чудовищное кровопролитие. Отец учил ее избегать прямых вопросов. На вопрос могут ответить нечестно. Последний остолоб конюх, и то может убедительно солгать под угрозой кнута. Правда скрывается в шепотках, во взглядах украдкой, в подрагивании челюсти и сжатых кулаках. Зачем лгать, когда никто не слышит? Но ни одна живая душа при дворе Кривоборода не подозревала, что Рассиль прекрасно умеет слушать и замечать, тем более, что ее лицо скрывала вуаль. Рассиль под вуалью. Так ее прозвали в Бретоне и ближайших окрестностях. Достаточно доброе прозвище. Она могла бы ожидать много худшего, будучи девушкой, отмеченной печатью колдовства. Но сейчас на ней нет вуали. Она наедине с Хавис. Общеизвестно, что женщины не страдают от безумия, которое ее взгляд пробуждает в мужчинах. О браке договорились при том условии, что Рассиль прибудет в карете, одна, без иного сопровождения, кроме своей служанки. Возница кареты и также женщина крайне неловко обращалась с поводьями. Так как ее обучили править лошадьми лишь для этой единственной поездки. Даже лошадей нарочно подобрали, кобыл серебристо-белой масти. Рассиль вдруг осознает, что вопрос Хавис прозвучал уже довольно давно, и та до сих пор ждет ответа. Она произносит: «Ты можешь написать герцогу и рассказать то, что ему будет наиболее угодно услышать». Раньше она бы взялась писать письмо собственноручно и долго ходила бы по комнате, обдумывая, в каких выражениях подробнейше изложить все помыслы Таана, все его сокровища, какие он не сумел укрыть от обостренных пяти чувств Рассиль. Как он говорит, когда думает, будто никто его не слышит. На чем останавливается его взгляд, когда ему кажется, будто никто не смотрит. Но это письмо предназначалось бы для несуществующего мужчины. Кривоборода, отославшего ее, Рассиль не знает. Впрочем, она прекрасно понимает, что будет угодно услышать этому незнакомому мужчине. То же самое, что и любому другому. Герцог будет рад удостовериться в том, что из его странной, проклятой, незаконно рожденной дочери получилась безропотная рабыня для удовольствия и послушная племенная кобыла. В этом, насколько она понимает, заключаются основные ожидания от ее брака. Она должна раздвинуть ноги перед своим супругом и господином и родить ему ребенка, в котором кровь Альбы смешается с кровью Бретони. Брачный союз — всего лишь временная связь, тонкая нить. Но если Рассиль справится со своей задачей, эта нить останется целой до момента, пока она произведет на свет сына и таким образом прочно привяжет единорога к горностаю. Гордый единорог украшает герб Шотландии. Все ее кланы с другими животными на эмблемах наконец, пусть и неохотно, объединились под одним знаменем. А о лорде Варвике давно говорили, что он хитер, будто горностай. И потому, чтобы закрепить за собой это лестное сравнение, он избрал зубастого зверька своим фамильным гербом. Прежде Рассиль отнесла бы это сравнение к себе, посчитала, что эти черты перешли к ней по наследству, по крови. Разве дочь горностая? Не и горностай тоже? Теперь она задумывается, взаправду ли этот зверек обладает изворотливым умом или только острыми зубами. Карета с грохотом тащится по узкой извилистой дороге вдоль горного склона. Лошади тяжело дышат. Сильный порывистый ветер по-прежнему не находит преград на своем пути, словно его выдувают потоками из гигантских мехов. И вдруг потрясённая Рассиль различает за ним неторопливый мерный гул — шум моря. Наанет, город, где она родилась, находится на большой земле, на берегу Луары. И до путешествия в Британию она ни разу не видела океана. Но то, что она видит и слышит сейчас, не похоже на клокочущие серые воды канала. Чёрная рельефная вода в тех местах, где лунный свет блестит на гребнях невысоких волн, образует узор, напоминающий чешую на брюхе змеи. В отличие от ветра, волны движутся степенно и ровно. Прибой вновь и вновь обрушивается на скалу в ритме биения сердца. Свет и благодать цивилизации исходят от папского престола в Риме. Он словно сияющий самоцвет в центре мира. Но на расстоянии свет святейшего престола тускнеет. Здесь, вдали от Рима, мир погружен в первозданную тьму. Замок Гламис высится на скале, грубый и мрачный. Длинная внешняя стена с парапетом пролегает параллельно краю утеса, образуя отвесный обрыв над морем. То, что Рассиль на расстоянии приняла за кресты, — это бойницы. На барбакане не видно никаких резных или лепных украшений, никаких защитных знаков от Анку, вестника смерти, что правит скрипучей повозкой с мертвецами. Эти знаки, отгоняющие бледного духа, можно найти в любом бретонском приходе или доме. Но, возможно, нечто иное удерживает смерть вдали от Гламиса. «Стойте», — думает Рассиль. Это слово падает, словно брошенный камень. «Не нужно ехать дальше. Развернитесь. Дайте мне уйти отсюда». Карета грохоча продолжает путь. Решетка барбакана поднимается с лязгом, и они въезжают во двор. Внутри их ожидает одинокая фигура. На незнакомце простой серый плащ, короткая туника, высокие кожаные башмаки и килт. Рассиль никогда раньше не видела мужчину в юбке. Высокие шерстяные чулки защищают его колени от холода. Сперва она предполагает, что сам лорд-супруг вышел поприветствовать ее. Но едва карета, подъехав ближе, останавливается, становится очевидно, что это не он. А Тани Гламиса Рассиль знает одно. Он великански огромен. Настолько, насколько может быть смертный мужчина. Незнакомец во дворе, конечно, не карлик, но и не гороподобен, как его Тан. Он обычного роста. Волосы у него цвета соломы, выгоревшие на солнце. Первый из кареты выходит Хавис. Затем Рассиль. Мужчина не подает ей руки, чтобы помочь выбраться. Крайне неучтиво, по меркам двора Кривоборода или Серого Плаща, да и в любом другом герцогстве или графстве, где правит дом Капитов. Рассиль неловко запинается, а ведь она пока даже не надела свадебное платье. «Леди Расцилла», — говорит мужчина, — «рады видеть вас». Стены двора словно бумажные и нисколько не защищают от ветра. Рассиль никогда в жизни так не мерзла. Даже Хавис, куда более выносливая благодаря своей нормандской крови, дрожит под вуалью. «Благодарю», — отвечает Рассиль по-шотландски. «Это моя служанка Хавис». Мужчина хмурится. По крайней мере, ей так кажется. Его лицо изборождено глубокими морщинами. Сложно сказать, какие из них отметины битв, а какие отпечаток возраста. Но выражение его лица Рассиль различает с трудом. Его взгляд на мгновение падает на Хавис, а затем вновь возвращается к Рассиль. Хотя в глаза ей он не смотрит. Наверняка ему тоже известны слухи. «Я лорд Банка, Тан Лукухабера, и правая рука вашего мужа», — представляется он. «Пойдемте, я покажу вам ваши покои». Он указывает вознице на конюшню и ведет в замок Рассиль и Хавис. Они поднимаются все выше по извилистым полуосвещенным коридорам. Во многих местах не хватает факелов, и только черные следы копоти выдают, где они были раньше. Перед неосвещенными участками их тени на стенах искажаются и дрожат. Завывания ветра стали тише, но с пола доносится странный мерный скрип, словно корпус корабля скрежещет о гальку. «Что это шумит? Вода?» — спрашивает Рассиль. «Море?» «Его слышно в любом уголке замка», — отвечает лорд Банка, не оборачиваясь. «Но со временем вы вовсе перестанете его различать». Рассиль кажется, что она сойдет с ума, прежде чем ее мозг отучится воспринимать этот звук. Это пугает ее больше, чем любая позорная участь, которой может подвергнуться и подвергнется ее тело. Что пострадает ее разум? Что он будет истолчен в кашу, как виноград, который давит, чтобы сделать вино? Даже то, как холодно отец отказался от нее, не избавляет Рассель от старых привычек. Чтобы успокоиться, она возвращается к ним. Она начинает внимательно наблюдать. Лорд Банка — воин. В этом нет сомнений. Даже просто идя вперед, он машинально держит руку согнутой и время от времени касается большим пальцем рукояти меча в ножнах. Он наверняка способен достать клинок за миг, короче удара сердца. Это не ново для нее. Рассель жила среди солдат. Хотя люди герцога вежливо оставляли оружие у входа, прежде чем появиться в обществе женщин. Маленькая круглая застежка плаща Банка сделана из недрагоценного металла, не из серебра. Наверняка она быстро ржавеет, особенно в таком соленом воздухе. Банка останавливается перед деревянной дверью, обшитый железом. Он объявляет: «Ваша спальня, леди Расцилла». С трудом выговаривая сочетание звуков СЦ, у него получается нечто похожее на резкие шотландские согласные. Она кивает. Но еще раньше Банка снимает с пояса железный ключ и отпирает дверь. Пустой желудок Рассель съёживается. Плохой знак, что замок в ее комнате можно открыть только снаружи. Она даже не тешит себя надеждой, что ей дадут собственный ключ. Обстановка представляет собой шкаф, канделябр с тройным разветвлением и кровать. По полу раскинулась большая звериная шкура темного густого меха с целой головой. Это медведь. Его мертвые пустые глаза, словно два озерца, отражающие свет факелов. Вздернутая черная губа навеки застыла в оскале боли. Рассель никогда раньше не видела медведя. Ни живого, ни мертвого. Ей встречались только изображения этого зверя на печатях или боевых знаменах. В Бретоне медведей уже истребили, но в этих диких краях, разумеется, они еще водятся. Она наклоняется рассмотреть поближе изогнутые желтые зубы медведя. Каждый длиной с ее палец. Банка зажигает свечи, и холодные каменные стены блестят в разлившемся сиянии, как навощенные. «Пир уже начался. Лорд ждет вас». Рассель выпрямляется, ощущая предательскую слабость в коленях, словно ее кости обратились в студень. «Да, мои извинения. Я сейчас оденусь». Одно мгновение, не дольше выдоха. Она ждет, уйдет ли Банка. У шотландцев странные обычаи в отношении женщин. Ходят слухи, что здесь до сих пор соблюдают закон первой ночи. «The droit de seigneur» — право лорда делить жену со своими людьми. Подобно тому, как он распределяет между ними добычу из военных походов. Эти слухи так терзали Рассель, что даже смирившись с неотвратимостью своей помолвки, после этой новости она не спала и не ела несколько дней. И даже не пила. Ее губы побелели и растрескались. И Хавис пришлось силой вливать ей в рот разбавленное вино. Рассель доводилось слышать о шотландском короле Дурстусе, который отрекся от своей законной жены Агасии. Из-за этого его люди принудили ее к близости и унизили самым злодейским и подлым образом. Рассель было 12, когда она узнала эту историю. Но уже тогда она понимала, что это означает. Но Банка безмолвно разворачивается и выскальзывает за дверь. Они с Хавис вновь остаются вдвоем, и Рассель едва не оседает без сил на медвежью шкуру. Единственный слабый проблеск облегчения, словно косой луч света, проступает сквозь расселину в камне. Приносит ей то, что кровать в комнате достаточно велика, чтобы они с Хавис могли спать вместе. Но явно не сможет вместить еще и лорда. Они обе раздеваются молча. Нагота, даже среди женщин с глазу на глаз, это не принято, неприлично. Тело следует охранять пуще золота. Сверкнуть обнаженной лодыжкой — все равно, что обронить драгоценный кулон, чтобы все заметили, как он со стуком падает на землю и поняли, что это богатство, а, возможно, еще большее, принадлежит вам. Что еще скрывается в вашей сокровищнице у вас за пазухой? Получится ли это украсть? Нельзя винить мужчину за то, что он вас жаждал приманку, которой его подразнили, словно пса, куском мяса. Служанка, военный трофей, девушка незнатного по местным меркам происхождения Хавис легко могла бы утратить содержимое своей сокровищницы. Но все же место при Рассиль спасло ее, спасло от посягательств пьяных придворных, от их жадных рук. Она девственна, как монашка. Вскоре из них двух она останется единственной девственницей. У Хавис телосложение норманки. Широкие плечи, маленькая грудь, узкие бедра. Значит, ей будет трудно родить детей. Они вместе — воплощение противоположностей. Для платьев с квадратным вырезом пышную грудь Рассиль приходится перевязывать. Зачем искушать мужчин, даже намеком на сокровище? Однако в остальном ее тело до сих пор девическое, тонкое, что создает неестественный контраст. Отчетливо женские формы выше талии, но ниже пояса — нечто гибкое, обтекаемое и упругое, словно змеиный хвост. Интересно, как отнесется к этому лорд? В комнате нет зеркала, только ведро с водой, в котором Рассиль видит свое тусклое рябящее отражение. Вуаль выглядит нелепо, как она и предполагала. Руки и ноги теряются под слоями белого полотна и кружева. Рукава плотно усыпаны жемчугом. Шлейф платья волочится за ней по полу тяжело, словно мокрый. В этом наряде трудно ходить. «Леди Розали», — обращается к ней Хавис по-анжуйски. Вряд ли шотландцы знают этот язык. Во внезапном порыве она тянется к Рассиль и сжимает ее руку. «Вы самая умная женщина из всех, кого я знаю. Самая храбрая». «Ты словно надгробную речь произносишь», — откликается Рассиль, но при этом сама вцепляется в чужую руку. «Я лишь хотела сказать, вы переживете и это». «И это». Хавис не упоминает вслух тот первый случай, но ей не нужно. Они обе знают, о чем речь. Сквозь толстую дверную створку доносится голос банка. «Пора, леди Расцилла». Первое, что бросается ей в глаза в пиршественном зале, насколько здесь немноголюдно. Из шести длинных столов ни один не занят полностью. Два самых дальних от помоста и вовсе пустуют. Слуги с блюдами беззвучно крадутся вдоль стен, точно бурые мыши. Эта тишина тоже удивляет Рассиль. В Наанете в дни перов поднимался страшный гвалт. Барды пели песни, придворные сплетничали, мужчины хвалились своими подвигами, женщины млели от мужского внимания. Стучали шашки по доскам, звякали кружки с элем. Гости поднимали тосты за обильные урожаи и победоносные войны. Женщины надевали самые яркие наряды. Мужчины причесывали бороды. Сейчас Рассиль слышен только тихий ропот голосов, не громче отступившего шороха морских волн. Мужчины сидят за столом, сдвинув головы, так что их слова слышны лишь в этом узком кругу. В зале пахнет элем, но никто не вскидывает кружки в торжественном тосте. Мужчины одеты в простые плащи и килты, как и банка, и все вооружены. Каждый здесь воин, для которого выхватить меч столь же естественно, как дышать. Здесь нет ни бардов, ни шашек. И с потрясённым вздохом осознаёт Рассиль: нет ни одной женщины. Пожалуй, это наибольшая странность. При дворе герцога женщины были необходимы. Жёны должны сплетничать и рожать детей, служанки подавать на стол, кухарки готовить пищу. Нужны даже шлюхи, чтобы обслуживать потребности мужчин. Хотя о таких вещах следует говорить с осторожностью. В пути было так темно, что Рассиль толком не рассмотрела и не запомнила ближайшее поселение, через которое проезжала их карета. Ей неизвестно, насколько далеко от замка живут крестьяне, которые держат коз и овец. Для земледелия эта каменистая земля непригодна. Для другого скота здесь недостаточно зелени. Где же мужчины Гламиса удовлетворяют свою жажду удовольствий? От потрясения она не сразу замечает, что от неё уводит Хавис. «Постойте!» — выкрикивает она задыхающимся голосом. Так громко, что все мужчины оборачиваются взглянуть на неё. «Подождите, пожалуйста! Хавис, моя!» Но банка не оборачивается и не сбивается с шага. Рассиль бессильно следит за тем, как он под локоть ведёт Хавис мимо столов, но не успевает различить, куда они направляются, потому что рядом с ней возникает её лорд-супруг. Она сразу узнаёт его по исполинским размерам. Его силуэт закрывает ей половину обзора. Ал, прозвали его шотландцы, от алый, красный, за ярко-рыжие волосы и выдающееся мастерство в кровопролитии. Волосы у него собраны сзади ремешком. Шотландцам, вспоминает она, свойственно отпускать длинные волосы. Он моложе, чем думала Рассиль. В его бородке пока не видно серебра. Он по-своему привлекателен, хотя и не в духе бретонских мужчин. Такого она и не ждала, но от этого не легче. У него резкие и грубые черты лица. Мозолистые руки с тыльной стороны покрыты всклокоченной порослью волос, похожей на пучки травы на склонах. Плечи у него массивные, как скалы. Он выглядит порождением этого горного края. Плотью от его плоти. Словно явился на свет из здешней земли, и его мать почва, а отец дождь, напоивший её. «Моя леди-супруга», — выговаривает он с характерной шотландской резкостью. «Мой лорд-супруг», — отвечает Рассиль. Её голос словно шум ветра в тростнике, почти не слышен. На ней вуаль, поэтому он может без опаски смотреть ей в глаза. Один его пристальный взгляд уже давит на неё ощутимой тяжестью. Рассиль решает, что на данный момент разумнее всего изобразить уступчивость и покорность. В присутствии своих людей он будет ожидать от неё абсолютного повиновения. Она складывает руки перед собой и опускает взгляд в пол. «Слухи не преувеличили твою красоту», — заключает он негромко. «Идём, пора начинать». События следующих нескольких мгновений разворачиваются практически в полной тишине. Жених и невеста подходят к помосту, но прежде чем Рассиль ступает на него, к ней приближаются двое мужчин. Цвета их тартанов те же, что и у лорда, поэтому она предполагает, что это его родичи. Они хватают её подмышки, и Рассиль задыхается от страха, вспоминая историю Дурстуса и Агасии, нелюбимой жены, подвергшейся грубому насилию. Но в момент, пока эти двое держат ее на весу, еще один мужчина, молодой, безбородый, с лохматыми льняными волосами, становится перед ней на колени и срывает с нее туфли и чулки. Расиль не успевает вымолвить ни слова, как на ее босые ноги выливают ведро холодной воды. В Бретоне тоже есть такой обряд — омовение ног невесты. Но там это делают старшие женщины, обычно вдовы, мягко и бережно, с теплой водой и ароматным мылом. А служанки, порхающие вокруг как птицы, дают новобрачные напутствия насчет супружеского долга. Расиль хватает ртом воздух. Холод ползет вверх по телу. Но ей не оставляют ни минуты пережить потрясение и расстройство. Ее босую, водружают на помост. Появляется священник. Здесь их называют друидами. У священнослужителей Бретонии и Франции бритые гладкие головы, напоминающие полированные бусины чёток. В отличие от них, у этого друида длинная седая борода до пола. Во многих местах она перехвачена кожаными ремешками. Так девушки иногда перевязывают волосы лентами. У него нет при себе Библии. Он знает слова наизусть. Он начинает говорить на латыни. У Расиль так сильно стучат зубы, что она почти его не слышит. Затем осеняет крестом сначала ее, следом Макбета. Зубы Расиль выбивают дробь еще долго. Но в итоге она умудряется расслышать, что друид перешел на шотландский. «Ныне вступают в брак лорд Макбет, сын Финдли, Макбет Макфинли, Макбетат Макфиндлайх, муж праведный и благородный, Тан Гламиса и леди Расциллы из Бретони», — серьезно провозглашает он, и его слова гремят в просторном тихом зале. Куском красной веревки Расиль связывают с новообретенным мужем, ее левую руку с ее правой. Шотландец должен держать правую руку свободной, на случай, если ему понадобится достать оружие. Из-под плаща лорда виднеется рукоять меча. «Лорд и леди Макбет», — объявляет друид. Молодоженов разворачивают лицом гостям, исключительно мужчинам. Раздаются разрозненные одобрительные возгласы, хлопки ладоней по столешницам. У Расиль немеют ноги. Ей никак не удается взглядом найти в толпе Хавис. Куда Банка увел ее? Макбет садится, утягивая за собой Расиль, словно детскую лошадку на веревочке. По сравнению с ее рукой, его кисть кажется еще более огромной. Разбитые костяшки пальцев, пожелтевшие плотные мозоли. Ногти у него обкусаны до мяса. Расиль не могла бы даже предположить в лорде дурную привычку грызть ногти, признак тревожности и неуравновешенности ума. Ничто другое не выдает в нем этот порог. Мужчины поднимают кубки, и Расиль следует их примеру, хоть и несколько неуклюже. Она правша, а сейчас ей приходится удерживать тяжелый кубок левой рукой. Невнятно произносит тост на старошотландском языке. По ритму он напоминает песню, а слов Расиль не понимает. Затем подают горячую дымящуюся еду. Кусочки мяса в темной подливе. Это баранина, а не говядина, как было бы в Наанете. Похоже, догадка насчет коз и овец оказалась верной. Но до того, как ей позволят поесть, надлежит испить из коэча. Двуручная серебряная чаша наполнена янтарной жидкостью. Это какой-то местный крепкий напиток. Говорят, он обжигает горло, как огонь. Макбет берется за одну ручку, Расиль — за другую. И вместе они подносят коэч к губам. Борода мужа коротко касается уголка ее губ. Всего лишь легкое покалывание на щеке, словно на бегу напороться на колючую плеть ежевики. Рассель едва чувствует вкус спиртного, лишь долгую жгучую боль вместо послевкусия. Затем Куэйч передают по очереди всем в пиршественном зале. От старших и наиболее прославленных воинов к молодым, еще не заслужившим свою славу. Некоторые еще совсем мальчишки, даже моложе Рассель. Они отпивают из сосуда неуверенно, как лакающие щенки. Последним чаша достается юноше со светлыми льняными волосами. Он поднимает Куэйч губам, сердито краснея. Дурная примета — сделать последний глоток. Осушить чашу до дна. Рассель ест медленно, небольшими кусочками, беря еду левой рукой. Во время трапезы она продолжает наблюдать за окружающими. Все мужчины носят плащи и килты из шерсти серого или серо-зеленого цвета, порой с красными полосками на клетчатой ткани. У кого-то на плащах меховые воротники. Вот лисица с пушистым хвостом и черными глазами-бусинами. Вот белая зимняя шубка ласки. Еще Рассель обращает внимание на пряжки на груди у каждого мужчины. Все они, как и у Банка, из простого металла, из железа или чего-то в том же роде. Никакого золота и серебра, никаких вставок из драгоценных камней. Самые дорогие украшения на собравшихся, какие примечает Рассель, чей-то янтарный браслет и ее собственные жемчуга. Даже рукоять меча Макбета сделана из темной каленой бронзы. Сотню лет назад король Риута послал гонцов на континент за мастерами и ремесленниками, чтобы те приехали в Шотландию и научили шотландцев строительству, кузнечному делу, ткачеству и выделке ткани. Макбет лорд, ему не следует жить так скудно. Он ведь тоже воин. Где же его трофеи? Постепенно за бесстрастными глазами Рассель начинает неистово работать оживившийся разум. Внезапно из темного прохода возникает фигура слуги, и Рассель поднимает взгляд. Она надеется, что ей вернут Хавис. Но этот человек вносит в зал большую железную клетку с белой птицей внутри. Рассель никогда не видела таких птиц в Бретоне. Ни длинного клюва, водоплавающей птицы, ни переливчатой шейки голубя. Оперение у нее чисто белое, как первый снег. И гладкие перья так плотно прилегают друг к другу, что кажутся влажными. «О!» — выдыхает Рассель с искренним удивлением. Многие знатные дамы при дворе Кривоборода держат в клетках красивых декоративных птиц, чтобы слушать их нежные песенки. Быть может, ее лорд-супруг задумал привнести в Гламис часть культурных обычаев на Анета? Быть может, он хочет порадовать свою молодую жену, напомнив ей о доме, и это жест доброй воли? Это щедрый подарок, мой лорд. Но слуга не торопится передавать ей клетку. Вместо этого он распахивает дверцу, и птица с пронзительным воплем вылетает наружу. Мужчины наблюдают, как она хлопает крыльями под потолком, мечется вокруг железной люстры, слепо бьется меж каменных стен, словно пчела, опьяненная пыльцой. От потрясения Рассель не может вымолвить ни слова. Муж силой вырывает руку из ритуальных пут, которыми они связаны. Он не тратит время на то, чтобы развязать узел, лишь дергает веревку на себя с такой силой, что она рвется. Рассель коротко ахает от боли. На ее запястье и ладони остается красная ссадина. Потом в руках Макбета вдруг оказывается лук, вынутый откуда-то из-под стола. Он кладет стрелу на тетиву, и вот крылья птицы еще хлопают, но в следующее мгновение ее полет обрывается. Ее суетливые движения заканчиваются внезапной судорогой смерти. Рухнув с высоты камнем, Она с размаху падает на каменный пол. От такого удара в ее теле должны сломаться все хрупкие косточки. Но Расиль не слышит их хруста. Гости радостно вопят, хлопают и топают ногами. Один мужчина подхватывает мертвую птицу и выдергивает из ее груди стрелу. Выстрел был столь точен, что на белых перьях осталось лишь крошечное пятнышко крови, как на пальце, от укола об острый шип. Принесение в жертву животных — это варварский обычай, строго запрещенный папой. Но Расиль припоминает, что еще римлянам, желающим оккультурить Британию, было трудно искоренить здесь традицию человеческих жертвоприношений. В дохристианские времена местные друиды проводили дикие обряды. Где-то подношения богам помещали в большую плетеную фигуру и поджигали, где-то жертв топили в торфяных болотах, где их тела иссыхали вместо того, чтобы сгнить. Иногда эти тела всплывают из своих вековых могил. Сморщенные и крошечные, как недоношенные младенцы, преждевременно вырванные из чрева, но с кожей угольно-черного цвета. Когда птицу подносят к помосту, Расиль осознает, что это и вправду подарок, хоть и не такой, как она предполагала изначально. Это наглядная демонстрация силы, доблести и сноровки ее мужа. Обещание, что она будет жить здесь под его защитой, в уважении и сытости, а не как Агасия. Расиль наклоняется и касается грудки птицы. Та еще не остыла. Перья ровно такие гладкие, как она и предполагала. Она задумывается, не выдернуть ли одно, чтобы оставить себе на память. Но по какой-то причине эта мысль ее угнетает. На лице Макбета сияет ослепительная улыбка. Сквозь вуаль Расиль пытается улыбнуться ему в ответ. Но вот все осушают чаши в последний раз. И Расиль босиком идет обратно к себе в спальню. Подол платья до сих пор сырой. Плотная ткань ее одеяния будет сохнуть долгие часы. Лорд-супруг шагает рядом. Он обут в кожаные сапоги, и его шаги тяжелы, как грохот камнепада. У двери Макбет снимает с пояса железный ключ. Расиль изнывает от желания спросить, сколько всего существует ключей от этой двери, кто владеет ими, и получит ли она хоть один. Впрочем, и так ясно, что не получит. И, пожалуйста, пусть ей, наконец, расскажут, где Хавис. В голове у нее бьется добрая сотня вопросов. Но ей стоит приберечь слова на будущее и расходовать их крайне бережливо. Неизвестно, сколько ей будет позволено сказать. Макбет заходит в спальню первым. Расиль следует за ним. Слабо мерцают свечи. Многие прогорели до основания. Остались лишь короткие белые огарки, похожие на тупые зубы какого-то зверя. Макбет осматривается, словно впервые видит эту комнату. Следом его пристальный взгляд падает на Расиль, и она замирает, судорожно выпрямив руки и сжав кулаки. «Лорд Варвик — честный человек», — произносит Макбет. «Пока он ни в чем не дал мне повода думать иначе. Ты прекрасна, да. Другой такой, как ты, нет на свете». Нарочито медленно он подходит к ней вплотную. Ловит край белой вуали большим и указательным пальцами и потирает ткань, словно талисман, который вертит в руках до блеска. «Но правда ли все остальное?» — спрашивает он. «Неужели твои глаза, не скрытые завесой, ввергают мужчин в безумие?» Герцог не стал бы лгать такому важному и ценному союзнику. Расиль полагает, что это самая правильная реплика. Макбет уважает Кривоборода за победу над норманами, за то, что герцог изгнал их из Бретони. Для жителей Альбы норманы — наиболее ненавистные враги. Да боже, шотландцы заключили мир даже с Этельстаном. А кто бы прежде поверил в малейшую приязнь между Шотландией и Англией, а тем более в союз льва и единорога? Нет, лишь вражда с норманами непримирима. Рассиль вновь беспокоится о судьбе Хавис. «Да, это было бы крайне неразумно», — соглашается Макбет. «А твой отец слывёт исключительно умным человеком». «Настолько умным, чтобы использовать незаконно рождённую красавицу-дочь для закрепления ценного союза. Годами отец учил её быть горностаем, а после одним ловким жестом фокусника обратил красивой певчей птицей». Однако долгие месяцы с момента, как герцог объявил о её помолвке, в голове Рассиль неотступно крутился один вопрос. Может ли изворотливый ум горностая существовать в хрупком пернатом теле птицы? Просунув руку под вуаль, Макбет проводит пальцем по лифу платья Рассиль. И вдруг из её рта исторгаются слова из-за тошнотворного прилива страха, а не в согласии с её предварительным замыслом. «Я знаю, что в ваших землях есть один обычай, связанный с брачной ночью». Удивлённо выгнув брови, Макбет убирает руку. «Что же это за обычай?» Воздух с трудом проходит сквозь сузившееся горло Рассиль. «Говорят, что невеста имеет право трижды попросить что-то у своего супруга, прежде чем они возлягут вместе». Таков её план. Каверзная затея острозубого зверька под прикрытием девичьей боязливой робости. Она беспокоилась, что ей придётся разыгрывать трепет и робость, но сейчас её страх едва ли не более реален, чем сокрытый под ним замысел. В библиотеке герцога было не так много книг об Альбе. Зато в аббатстве неподалёку один из монахов, уроженец Шотландии, хорошо знал её историю и обряды. В день, когда отец объявил о её будущем замужестве, Рассиль со всех ног помчалась в аббатство. Вооружившись знаниями монаха, она придумала для себя план действий, обзавелась собственным амулетом на счастье. За эту надежду она цеплялась в самые тёмные часы, когда её посещали мысли о брачной ночи, словно маленькая девочка за соломенную куколку. Отчасти ей не верилось, что она сумеет сказать это вслух, что она правда попытается, ведь даже за эту попытку она может понести жестокое наказание. Но всё же нужно было попытаться, чтобы не утратить собственный разум, разум, который она годами оттачивала, словно клинок. Что-то должно остаться при ней. Пусть даже это вера в то, что она каким-то образом может помешать грядущему изнасилованию. Но Макбет лишь спрашивает ровным тоном. «И что бы ты попросила у меня, моя леди-жена?» Его спокойствие ошеломляет Рассиль. На мгновение она цепенеет, ожидая, что её слова встретят выраженный отпор, суровый и неотвратимый, словно удар кинжалом. Но блеск клинка как будто бы не виден. Она сглатывает. «Ожерелье», — произносит она после паузы. «Золотое, украшенное рубином». В первоначальном плане этого не значилось. Эта мысль посетила её несколько часов назад за ужином, во время наблюдения за мужем и его людьми. Ни на ком из них она не заметила ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней. И, припоминая слухи, ходившие при дворе Кривоборода, поняла, почему. В Гламесе не добывали благородные металлы. Немногочисленные преимущества этой земли, самого отдалённого и бесплодного графства Шотландии, выгодное расположение у воды и неприступные склоны вокруг замка. Всё золото и самоцветы Альбы добывались в Кавдоре, Ирасиль — внимательная и терпеливая слушательница. Запомнила. У Тана Гламиса много врагов. И Тан Кавдера — один из них. Макбет не заподозрит, что ей это известно. Совершенно естественно для жены попросить у мужа в подарок дорогое украшение. Особенно, если этой жене всего 17 лет. И она выросла при дворе, известном своей изнеженной, прихотливой пышностью. Да, она будет выглядеть легкомысленной, тщеславной и наивной, но не коварной злоумышленницей. Конечно, муж имеет полное право просто посмеяться над ней или даже ударить, наказывая за легкомыслие, тщеславие и наивность. Но, вспоминая о белой птице, Рассиль только уверяется в мысли, что сейчас ничего такого он не сделает. Он будет блюсти ее честь, хотя бы из уважения к союзу с герцогом. Она не пленница, не добыча с войны, как бедная Хавис. К тому же ценность Рассиль в ее лице. Синяк на скуле уменьшит ее красоту. А значит, Макбет уронит себя в глазах своих людей, грубо испортив собственную вещь, лишь красотой и ценную. Это все равно, что подрезать скакуну сухожилие и после удивляться. Но отчего же он не бежит? В таком случае ее муж будет выглядеть дикарем. Хуже того, глупцом. На мгновение Макбет становится отстраненным, устремив взгляд вдаль, мимо Рассиль. Он больше не думает о ней. Перед его глазами война, грядущая схватка с Кавдором за золото и рубины. Слава, которую он завоюет, новые земли, груды сокровищ, хвалебные песни в его честь. А в конце, когда он наденет на шею Рассиль драгоценное ожерелье, возможно, она станет для него еще дороже, превратившись в сияющий символ. Воплощение его могущества. Ведь душой он воин. «Золотое ожерелье», — повторяет он после долгой паузы, «украшенное рубином». Она кивает. С минуту он не говорит больше ни слова. Рассиль вслушивается в рёв моря под полом. И, наконец, Макбет, глядя ей в глаза, сквозь пелену вуали заключает. Оно во много раз приумножит твою красоту, леди Рассцилла. И с этими словами разворачивается и уходит. Все происходит так быстро, что у Рассиль перехватывает дыхание, и она все-таки оседает на пол, на медвежью шкуру, сминая фату и кружева. Она подбирает под себя замерзшие ноги и зажимает ладонью рот, чтобы никто не услышал ее рыдания. Она тоже больше не думает об ожерелье. Она воображает, как меч Тана Кавдера пронзает горло ее лорда-супруга. И тот не успевает выдавить ни звука. Из раны мгновенно начинает хлестать рубиново-алая кровь.